Экспресс-помощь психолога. Как справиться со злостью? Конфликты могут вызывать разные неприятные эмоции, например, злость или обиду, но их можно превратить в свою суперсилу. Злость — это помощник в твоей голове, который сообщает, что-то пошло не так, как мы хотели. Злость предупреждает и дает тебе силы, как будто в твоих руках появляется огромный молот. Злость дает энергию. Если очень хочется куда-то ее деть, подраться или что-то сломать, лучше поступить так. 10 приседаний, минута бега на месте, потряси руками, еще потряси руками, еще 10 приседаний. Справиться со злостью поможет и специальное дыхание. Волшебное дыхание. Дыши под счет. Считай про себя. 1, 2, 3. Глубокий вдох. Считай про себя. 1, 2, 3, 4, 5. Выдох. Считай про себя. 1, 2. Задержи дыхание. Повтори 10 циклов такого дыхания. Дыхание и сердечный ритм. Нащупай пульс на руке или держи руку на груди. Почувствуй стук сердца. Сделай вдох длиной в 3 удара сердца. Выдох в течение 5-6 ударов сердца. Или вдох 2 удара. Выдох 4-5 ударов. Сердечный ритм будет постоянно меняться. Наблюдай. Повтори 10 циклов дыхания. Секрет успеха. Такое дыхание включает расслабление. Злость снижается, ты успокаиваешься. Тайна ловца злости. Когда чувствуешь злость, закрой глаза и представь ее в роли друга. Обними и скажи: «Ты пришла, чтобы обратить мое внимание на что-то важное. Спасибо. Я сейчас обязательно подумаю, что мне лучше сделать». Секрет успеха. Когда мы обращаем внимание на наши эмоции, они быстро растворяются.